о моем престиже и чести, и даже не о судьбе моих детей. — Тогда о чем же, объясни, — спокойно сказал Рона. Речь идет об инспирированной кампании в печати, о манипуляции общественным мнением демократических сил Европы. Мне пригрозили массовыми демонстрациями протеста против моей родины, Народной Республики, которая сажает в кресло генерального директора, бывшего офицера СС, совершавшего массовые убийства невинных людей. Такой оборот дел привел в замешательство даже Рону. Вон оно что! Об этом я должен доложить наверх и немедленно. Клара, свяжите меня с начальством. Если никого нет в министерстве, позвоните домой. Продолжай же, Белла, продолжай. Этот человек потребовал от меня передать им всю документацию по программам «Солнце-13» и «Солнце-14». И, разумеется, поставить подпись на каждой странице в отдельности, — подсказал Рона. Откуда тебе известно? Знаю их повадки. В своей профессии я ведь тоже не первый год замужем. Рона с досадой махнул рукой и хотел было задать очередной вопрос, но тут послышался голос Клары. «Добрый вечер, товарищ генерал. Передаю трубку подполковнику Роне». Рона подошел к аппарату и, сославшись на неотложность, стал кратко докладывать суть дела. Остальные молча ждали окончания разговора. «Будет доложено в соответствующей инстанции», — положив в трубку, сказал Рона, но утаил от собеседников вторую часть фразы. Генерал дословно сказал так. «Хорошо, спасибо, доложу в инстанции, но уверен, что ты, Балинт, и сам справишься с этим делом». Вернувшись в свое кресло, подполковник продолжал разговор. «До тех пор, пока наших молодоженов держат в качестве заложников, положение наше сложное. Понимаешь, Имре, мы могли бы уже сейчас начать операцию, арестовать кого-то из их людей, но это только щупальца. Не думаю, чтобы такой ход возымел результат». «Это означает, что вы уже знаете их агентов здесь, в Будапеште?» Имре с удивлением смотрел на Рону. Подполковник не спешил с ответом. «Ну, скажем скромнее. За время твоего отсутствия мы не бездельничали. Кое-что, я подчеркиваю, кое-что удалось нащупать. Правда, пока очень немногое», — осторожно добавил он и кивнул Куть. «Начинай, Пишта». Капитан нажал клавиш дистанционного блока управления, и на экране появилось первое изображение. «Нандер Саас собственной персоной». «Ну и рожа», — прокомментировал Рона. «Это он возил тебя в машине, не так ли?» «Он», — воскликнул Имре, — «высокий ростом, изрядно заплывший жиром мужчина. Отвратительный тип. Вы, надеюсь, арестовали его?» «Пока нет», — ответил Рона, бросив косой взгляд в сторону Салые. Тот на мгновение прикрыл веки, дав понять начальнику, что уловил его мысль. Кути, сидя чуть поодаль, не видел лица Роны, но понял по его тону, что надо продолжать показ. Еще нажим на клавиш, и на экране возникло новое лицо. «Этого я тоже видел», — оживился Имре. «Томас Форстер», — продолжал Рона. «Его роль нам еще не полностью ясна. Он улетел в Мюнхен одним рейсом с тобой, но вернулся на другой же день вечером. Тереза по дороге в аэропорт показала мне его фотографию. В самолете, незадолго до посадки в Мюнхене, он подошел ко мне и очень вежливо сказал: «Моя задача — сопровождать вас, господин Имре. У трапа ждал автомобиль, который и отвез нас в загородную резиденцию прямо с аэродрома. Он принимал участие в переговорах, ассистировал, так сказать, своему шефу, хранил и передавал документы». Рона на секунду задумался. «Не думаю, чтобы он вернулся в Будапешт в качестве архивариуса и хранителя документов. Очевидно, его шеф хотел, чтобы Форстер сам слышал и знал все, о чем вы договорились».